чтобы выпускала меня за границу по моим же контрактам. А то ведь бывало и так, контракт мой, а едет по нему другая певица. Я от волнения вся испариной покрылась. Но она спокойно, привычно взяла и сказала «спасибо». Были у нее свои артисты-старатели, в те годы часто выезжавшие за рубеж, и с ее смертью исчезнувшие с мировых подмостков. После окончания гастролей такой старатель, чаще женщина, обходил всех актеров с шапкой, собирая по $100 на Катю. А не дашь — в следующий раз не поедешь. Мне это рассказывали артисты оркестра народных инструментов на гастролях в Англии. Собирала у них дань подруга Фурцевой, певица нашего театра по прозвищу Катькина Мочалка. Та ходила с ней вместе в баню. Она часто ездила именно с этим коллективом. От хозяйки были у нее специальные инструкции, так что она знала, что покупать, набивала барахлом несколько чемоданов и волокла в Москву. Охочая была Катя и до водки. Частенько среди бела дня появлялась пьяная на театральных репетициях и просмотрах, особенно в последние годы. И все же было в этой простой русской бабе большое обаяние. Начала она свою карьеру ткачихой на фабрике и дошла до члена политбюро, была единственной там женщиной. Пройдя огонь, воду и медные трубы, была Катя хваткой, цепкой и очень неглупой. Обладала большим даром убеждения и, имея свои профессиональные приемы, хорошо знала, как дурачить людей. Умела выслушать собеседника, обещала, успокаивала, как мать родная. И человек уходил от нее очарованным ее теплотой, мягкостью, благодарил. Правда, вскоре выяснялось, что сделала она все наоборот. Но даже хорошо зная ее повадки, нельзя было не поддаться ее обаянию. У меня был свой способ разговаривать с ней, когда мне приходилось бывать у нее по делам нашего театра. Если она в присущей ей манере начинала уводить разговор в сторону, заговаривая мне зубы, то я, внимательно на нее глядя, просто ее не слушала. Главное было не упустить, не забыть собственной мысли, и как только Катя умолкнет, успеть эту мысль протолкнуть. Она мне про Фому, я ей про Ерему. Продержалась она на сём посту долго, как никто до нее. 14 лет. Время от времени возникали слухи, что ее снимают с работы, называли новых кандидатов. В последней дачной истории, когда она проворовалась, по ее распоряжению сняли ковры во дворце съездов и ими застелили полы на даче ее дочери. А потом выяснилось, что и вся дача построена даром, то есть за счет государства. Ведь ее же буквально поймали за руку. Но она, как кошка, выброшенная из окна, моментально перевернулась и встала на ноги. Уж Катя-то хорошо знала всю подноготную закулисной жизни правительственной элиты и действовала их же методами, прекрасно ею усвоенными. Когда она умерла, ходили упорные слухи о самоубийстве. И тот факт, что гражданская панихида по ней была всего только в помещении филиала МХАТа, во многом говорит за эту версию. Но я не говорю последнее «прости» всему любопытному персонажу. Читатель еще несколько раз встретится с нею на страницах моей книги. В моем репертуаре были уже «Аида» и «Баттерфляй», «Татьяна». Но мне хотелось большой трагедийной роли, как леди Макбет Мценского уезда Шостаковича или Медея Керубини. Репертуар же Большого театра всегда был очень ограничен десятилетиями, из года в год, одно и то же. Из западных опер это прежде всего «Травиата», «Риголетто»,